Сдемир все равно потребовал от Клопицкого заклятия обещания. Потребовал поставить жизнь против слов, что Зеленому дому не будет причинен вред. Потребовал именно его, поскольку знал, что это заклятие не сможет снять ни один маг в мире. Никто, включая князя Темного двора. Заклятие обещания затрагивало силы столь мощные, что не могло быть переписано или отставлено, а перечень пунктов, которые он считал вредными для Зеленого дома, Сдемир написал сам и перечислил все, на что хватило фантазии. Клопицкий дал заклятие, не задумываясь. Спокойно подтвердил свое слово своей жизнью, и Сдемир ушел, оставив Леню наедине с небольшой коробочкой, в которой покоилась вынесенная из дворца реликвия.